Глава 89. Солнце разбудило Лоренса Кэндала в среду и четверг, но не в пятницу. В то третье утро в пещере его разбудил шум. Он открыл глаза в кромешной тьме, оторвал голову от сложенной парки, которую использовал три последние ночи как подушку, и в первую секунду испугался, уж не галлюцинации ли это снова. Но нет, звук, приглушенный и все же вполне отчетливый, не ослабевал. И сомнений в своем происхождении не оставлял, разреженный воздух натужно рубили лопасти вертолета. Профессор улыбнулся и даже всплакнул. У Эбби получилось. Шаря по холодному камню, где-то здесь лежал последний работающий фонарь, он вдруг подумал, с чего бы это вертолету искать его после наступления темноты, но тут же отогнал эту мысль. Пальцы нащупали ремешок, Лоренс надел на голову фонарь и повернул лампочку. Затем он подтянул рюкзак дочери к обертке от батончика, лежавшей в центре пещеры и отмечавшей место под ведущим вверх лазом. Засыпая, Кэндалл каждый раз мечтал об этом моменте, кануне освобождения. Поднимется ли дым на 70 футов, выйдет ли на поверхность, и удастся ли ему произвести столб дыма достаточных размеров, чтобы привлечь чье-то внимание? Лоренс расстегнул рюкзак, достал коробку спичек «Даблтри» и пару заранее вырванных из блокнота и скомканных страниц, и только тогда заметил рядом горку снега, упавшего, несомненно, сверху. Как только бумага займется, он заполнит снегом две бутылки из-под воды и, проявив силу воли, подождет, пока снег не превратится во вкуснейшую кашицу. Температура в пещере держалась на уровне 37 градусов. Примечание. Температура дана по Фаренгейту около 3 градусов по Цельсию. Конец примечания. Собрав клочки бумаги и сложив их в небольшую пирамидку, мужчина, наконец, чиркнул спичкой. Она вспыхнула с первой попытки. В пещере, где не было никакого движения воздуха, пламя даже не дрогнуло. Пленник поднес огонек к основанию пирамиды и успел подпалить все 7 бумажек, прежде чем обжег большой палец. Судя по звуку, вертолет приблизился. Возможно, он даже висел над самой трещиной. Пирамида схватилась вся разом, пещера осветилась, и густое облако дыма потянулось к низкому потолку. Лоренс представил, как оно промахнется, пройдет мимо лаза и просто-напросто рассеется по пещере, но этого не случилось. Даже в своем нынешнем, далеко не лучшем состоянии, профессор идеально все спланировал и исполнил. Расщелина всосала дым не хуже, чем вакуум. Кэндалл поднялся, шею было не повернуть, а голова гудела от обезвоживания, и посмотрел вверх. Драгоценный дым уходил все выше, к поверхности. В тусклом свете фонаря что-то блеснуло. Снег. Дым наткнулся на препятствие и остановился. Повис, словно туман, под забивший лаз снежной пробкой. Чоп-чоп-чоп, Лоренс слышал этот звук с полной ясностью. Там был день, здесь царила ночь. И он понял, что умрет, если не доберется до главной пещеры.